один, два, он вынимал ее, на счете три всаживал до тех пор, пока она не упиралась во что-то твердое и хрустящее. Я сидел и плакал долго и беззвучно. Утром пришли надзиратели и вынесли Женьку. Я проводил его глазами. Лицо Женьки было спокойно, как у человека, спящего глубоким и здоровым сном. Лист 32. Перешагиваю через 4 года. За эти 4 года... Нет, не буду. О чем рассказывать? Сколько спилил сосен и кедров? Сколько перетаскал кирпичей и бревен? Сколько видел зарезанных, повесившихся? Сколько прослушал исповедей и сколько лжи? Сколько видел обмороженных рук и ног? Сколько я сам провалялся в сангородках? Цинга, дистрофия, язва, геморрой, чири. Про это рассказывать? Поверьте мне, больно об этом писать, а читать скучно. 1953 год, март. Кончина. Газету! По дверям цензорской руками и ногами. Давай газету! Шепнул об этом кто-то из вольных, облетело мгновенно, поднялся весь лагерь, закипел, забурлил. Что же будет? Что же будет? Да ничего, решетки потолще, а пайка потоньше будет. Представляю, что в Москве творится. Сожгут? Что, Федор Николаевич, никогда. Заложат еще один мавзолей, вот увидите. Теперь и вовсе не до нас. Второго такого нет. Эпоха не в состоянии лепить гениев, как сырники. Кстати, о сырниках анекдот вспомнил. И не стыдно вам в такой день? Осталось же, наконец, что-нибудь человеческое у вас. Да еще пасть разинул контра. Небось, сам про него анекдоты тискал. Да ну его, Серега, он же чеканутый. 30 писем накатал покойничку. Умора! Лучше бы 2 колоды смастырил. А я только 9... Последнее, 9-е, было тогда с собой, в Москве. От Фомина вышел, поплелся в приемное ЦК и сунул в огромный дубовый ящик. Что же будет теперь? Лист 33. Распишитесь, пожалуйста, здесь. Бланк, герб. Нашла необоснованным отменить... Реабилитировать. Председатель специальной комиссии Верховного Совета СССР. 17 октября 1956 года. Вы следуете на постоянное жительство в Ленинград? Нет, мне бы хотелось некоторое время поработать здесь, в Ангарске. Тогда с этой бумагой вы обратитесь в местный совет. Препятствий с пропиской не будет. Жмет руку второй раз. А отчаяние Костров изгоните. Вы еще так молоды. Не сломайтесь. Трагедия не только ваша. Партия просит принять извинения, а по существу больше всего пострадала она. Разберитесь не спеша. Будьте трезвы и мужественны. В добрый путь. Из-за стола поднялась седая женщина. На серой кофте орден Ленина. Руки, кости да кожа с мозолями. Виктор, я как мать. Она ищет слова. Я... 9 лет. Ты должен верить. Взяла из пепельницы окурок, затянулась. Такой же сын у меня, гордо сказала она. Он верит. И ты должен верить, Костров. Другого нет. Нет. Лист 34. Не оглядывайся! Это кричат мне вслед остающиеся. Есть примета, выходишь на свободу, не оглядывайся, а то вернешься. Но я оглянулся. Какие там приметы, когда оставляю здесь так много? Прощайте, бараки и юрты. Вы сохранили от стужи тело мое. Прощай, кухня, где на моем счету, в буквальном смысле, пуд съеденной соли. Хотя что я, сейчас умножим. Прохожу через вахту. Овчарка посмотрела на меня без интереса и зевнула. Значит, 365 умножим на 8, 4 в уме, 3 × 8, итого...